виднелось небольшое темно-красное родимое пятно по форме, напоминавшее полумесяц. Я стал внимательно его разглядывать. Когда мы впервые встретились с Кариной, я стоял довольно близко от нее и не мог не заметить этого полумесяца, тем более, что грудь ее была еле прикрыта одеждой. У Сюзанны же этот малозначительный дефект вряд ли можно было увидеть из зрительного зала. На основании только одного родимого пятна выходило, что лежавшая передо мной девушка была Сюзанной. С помощью захваченного с собой специального набора я быстро сделал отпечатки ее пальцев. Даже поверхностное ознакомление с ними свидетельствовало, что они были идентичными отпечаткам на полисах. Я испытал чувство острого разочарования. По всем своим расчетам и интуитивным предположениям, убитая не должна быть Сюзанной. Прикрыв ее простыней, я бесшумно двинулся к двери. И только повернул дверную ручку, как за дверью послышался слабый, но весьма отчетливый скрип. Я замер, напряженно вслушиваясь в обманчивую темноту. Хотя все было тихо, меня охватило сильное предчувствие опасности всей кожей. Я чувствовал, что в морге кто-то есть. Выключив фонарик, я сунул его в карман. Медленно отворил дверь и снова прислушался. Ни звука. Плотная темнота окутала меня со всех сторон. Я сделал два осторожных шага вперед в приемное отделение. Шорох справа заставил меня отпрянуть в сторону. Вдоль руки скользнула холодная сталь ножа, распоров рукав пиджака. Я пригнулся и, выставив руки вперед, нырнул в темноту. Острое лезвие вновь рассекло мой пиджак, больно поцарапав ребра. Теряя равновесие, я с размаху ударил в темноту, и кулак пришелся по лицу нападающего. Он зло выругался. Послышался стук упавшего ножа. Затем руки уперлись мне в грудь и быстро скользнули к горлу. Чувствуя, как железные пальцы впиваются в мою шею, я наугад ударил ногой, но промахнулся. Собрав все силы, ухватился за широкие волосатые запястья, пытаясь оторвать их от горла, но пальцы, как тиски, охватили шею. Кровь зазвенела у меня в ушах, и я почувствовал, что теряю сознание. Перед глазами возник красный крутящийся шар. Вот он стал расти, набухать, и, наконец, взорвался, и я повалился в звенящую пустоту. Шериф пододвинул ко мне бутылку виски и ободряюще предложил: «Глотните, вам это пойдет на пользу». На ваше счастье, я подоспел вовремя, инструмент у парня был вполне серьезный. Шериф кивнул на длинный тонкий нож, лежавший на столе. «Да, не шутил», — прохрипел я и потрогал опухшую шею. «Вы его хоть видели?» Он услышал мои шаги и пустился на утек. А я так торопился, что забыл пистолет. Я налил себе виски и постарался внутренне приготовиться к допросу, но почувствовал себя настолько разбитым и раздавленным, что не в силах был придумать никакой убедительной истории. Я понимал, что не только раскрыл свои карты, но и подвел Мэддокса. Этот шериф с мягким, все понимающим взглядом и не думал отпускать меня, не выяснив, кто и что я. Судя по его лицу, объяснение предстояло не из легких. Пока я был в бессознательном состоянии, он успел осмотреть содержимое моих карманов. Бумажник, права на вождение машины, деловые визитные карточки лежали перед ним на столе, так что он знал, какую компанию я представляю. «Понимаешь, сынок, — начал он, — За взлом двери и незаконное проникновение в морг